«Вот и договорились», — кивнул царь. Остальная часть полета прошла в штатном режиме, и вскоре на горизонте показался Широкого. Я звякнул Даниле, и стоило нашим ногам коснуться земли, как показались фары моего личного водителя. Он тормознул, и навстречу нам открылись двери. Поездка до дома заняла всего ничего. Сначала мы проехали мимо строящегося поместья. Со стороны все как прежде, работа бурлила, не останавливаясь ни на минуту. И вот мы у КПП, оттуда рванули в город и через пару минут подъехали к частному поселку. «А ну-ка стой!» – тронул Данилу за плечо Нахимов. «Притормози здесь!» – тот встал. «Что такое?» – напрягся я. «Опасность? Я ничего не чувствую, Миша!» – отозвалась Лора. Нахимов покачал головой. «Нет, просто хочу сделать жене и дочери сюрприз», и он посмотрел на меня. «Кстати, нехило твое поместье отстраивают, надо сказать. Дашь телефончик того парня, который у тебя там заведует? Боюсь, это секрет рода, Петр Сергеевич. А что вы задумали? Альберта, Альберта, это ты?» «Да, Изабелла, это я, твой Альберта, пропавший еще 20 лет назад в пустыне. Ох, как я рада, что ты вернулся, любимый». «Что, Альберта, ты жив? Невозможно». «Возможно, хуля, твои козни не смогли сломить мой дух, защищайся». «Ох, мама», вздохнула княгиня Нахимова, 20 лет не видится, и вот». «Мама, может выключить?» — спросила ее Света. Они сидели в гостиной и весь вечер смотрели этот мыльный сериал. Она думала, что мама развеется, но с каждой серией ей становилось все грустнее. «Что ты?» — охнула она. «На самом интересном месте, ты шутишь? А вдруг Альберта впадет в кому прямо на руках у Изабеллы?» Света вздохнула и вдруг услышала за спиной какие-то звуки. Мама никак не отреагировала, во все глаза смотрела, как грациозный черноволосый Альберта загнал интригана Хулия на крышу и пытался зарубить шпагой. Киношная Изабелла в это время 5 минут как лежала в обмороке. «Не дай бог впадет в кому. Я сейчас», — сказал Света и выбежала в коридор. «И захвати еще чего-нибудь пожевать, дочка», — крикнула, не поворачиваясь, княгиня. Закрылась дверь. 5 минут она сидела на диване, и вдруг кто-то положил ладони ей на глаза. «Света, ты чего делаешь? Я же смотрю. Боюсь, вынужден вас отвлечь», — ласково шепнули ей на ухо. «Дорогая моя супруга, московское поместье рода Кузнецовых, апчхи». Валера вытер сопли и вылез из подвала. Он был простужен, обессилен и страшно зол. Даже в Антарктиде не нашлось ни одного достойного противника. Он целый день носился то туда, то сюда и накостылял там каждой твари, что подвернулось ему под руку, но все равно, там не было никого даже отдаленно напоминающего то огромное стальное чучело, что бежало на него со страшным желанием прихлопнуть. А все это Люська, чтоб ее, апчхи. А ведь тот исполин был силен. Валера помнил те глаза, грозно сверкающие из-за шлема. Помнил, как дрожала земля. Ох бы он его, ох бы, Валера, впечатал бы его в землю ногой, а потом лупил и лупил и, Валера, а он бы молил Валеру о пощаде, и славил его, славил, славил мощь чала конерука Сири. Валера, да что, развернулся он всем корпусом, не видишь, я страдаю, апчхи, ой, сильно, ты так страдаешь, что уже половину гостиной разнес. Уперла кулачки в бедра Алиса. Хватит душить эту лампу, вот узнает Люся. Ох уж эта баба, — прошипел Валера и выкинул дурацкий торшер. «Надо взять себя в руки. Хэймэм, возможно, стоит устроить спарринг с ней?» Валеру ткнули в бок. «Да что тебе надо, несчастная? Или ты хочешь разозлить короля?» Он угрожающе хрустнул кулаками. Алиса же закатила глаза и показала пальцем на стопку одежды, лежащую в кресле. «Любавка отправила мне несколько тестовых нарядов, и мне нужно передать их графине Кантемировой Пожарской, которая приедет с минуты на минуту». «Ага», — кивнул Валера, раздумывая, с кем бы подраться. «С этой соплей? Нет, точно нет. Еще и прихлопнет. С гвардейцами? Нет, уже давно не утро, и у них были другие задачи на сегодня. И если она их примет», — жужжала на ухо эта надоеда, — «то мы выпустим новую линейку платьев, худи и джемперов, а это значит, мы сможем. Может, с конюхами? Где там этот Емеля? Он вроде парень хоть куда. А если взять еще парочку его парней? Да на пегасах. А если с флангов на Валеру прыгнут еще пара карги-коней? Отлично». Расплылся в улыбке Валера, и его снова ткнули в бок. «Ты меня вообще слушаешь?» «Нет», — честно признался Валера. «Ну возьмет эта дура тряпки и уедет. Дальше-то что? Мне-то какой с этого толк?» Алиса глубоко вздохнула. «Виктория приедет не одна, а со своим новым молодым человеком». «Новым?» — сощурился Валера. «Молодым человеком? Да. Ты же про ту тетку, которая тебя на работу взяла. Сколько ей там? Под сотку, наверное. А у нее не муж, а молодой человек. И моментально забыв про свои поиски достойных соперников и про простуду, Валера сложился пополам от хохота. Это нужно видеть. И с улыбкой он направился на выход. Зашипев, Алиса прыгнула ему наперерез. Блин, я не договорила. И уперлась ему в грудь. Она приедет к нам, с другим, с нормальным человеком. А тут ты. Валера напрягся. Даже сопли течь перестали. В смысле? В коромысле. Я думала, ты до вечера проторчишь в этом своем портале, а ты вернулся. А графиня Виктория вот-вот приедет со своим новым парнем, с которым познакомилась совсем недавно. Ты понимаешь, что если ты будешь вести себя как обычно, они испугаются, забудут про платье и уедут, и сделка сорвется, и тогда Любавка будет очень расстроена. А там еще, говорят, сделка с заграницей наклевывается. Понял важность момента? Нет, протянул Валера, не понимая, что это надоеда от него хочет. И что, эй, ты на что намекаешь? Вообще-то я принимал таких великих правителей, которые даже не посмотрели бы на эту вселенную. Веди себя прилично. Вот на что я намекаю. И поменяй эту. Она оглядела Валеру с головы до пят. Господи, что это? Валера тоже осмотрел себя. От него еще поднимался легкий дымок. Шорты, вернее, были, пока я не прыгнул в глотку к тому полярному червю. И Алиса застонала, взяв Валеру за руку, потащила переодеваться. Нужно было действовать быстро, ибо графиня вот-вот будет. А тут, как назло, у этого клоуна в шкафу не было ничего, кроме растянутых треников, шорт, гавайских рубашек и полосатых шароваров. К счастью, помог Емеля. У него имелся костюмчик, а его формы пусть отставали от Валериных, но ничего лучше все равно не нашлось. «Давай залезай», — потрясла Алиса штанами перед носом у Валеры. Он вздохнул. Уж то-что, а эти приличные тряпки он ненавидел больше всего на свете. Они жутко натирали. И вообще, король может ходить в чем угодно, а плебей пусть терпит. «Давай, давай, а то просидишь в подвале до тех пор, пока графиня не уедет». Ладно, возможность увидеть того бедолагу, который таскается за ее начальницей, перебила Валерина отвращение к пиджакам. С трудом, но им все же удалось втащить его богатырские телеса в брюки, а потом еще и натянуть рубашку. Пуговицы, конечно, были против, и одна чуть не выбила Емеле глаз, но, наконец, они справились. К этому моменту во дворе послышался шум мотора. «Приехали». Так, и Алиса уперла пальчик Валере в грудь. Пух, и еще одна пуговица отскочила от стены. «Не делай так больше», — проговорил немного вспотевший Емеля. «Не подходи к графине близко», — начала загибать пальцы Алиса. «Будь любезен, отвечай односложно, не бронись, не сморкайся, не вытирай руки о занавеску, не используй слово «задница» и «дерьмо» в каждой фразе. Если спросит о погоде, поинтересуюсь, не повысили ли ей пенсию», — хмыкнул Валера. Емеля хмыкнул, и мужчины отбили друг другу пятюни. Снизу уже зазвонили, и Алиса, всплеснув руками, бросилась открывать. «А еще Валерий», — сказал Емеля, — «вам не помешает это», — и протянул ему целую пачку жвачки. «Это явно лишнее», — сказал Валера и направился вниз. «Природную красоту не скрыть». Внизу уже раздавались голоса. Когда он спустился, они неожиданно оборвались. «Ау, Валерий, и вы здесь?» — обернулась к нему графиня. «Ничего себе, вы в рубашке?» «Да-с», — кивнул Валера и поцеловал протянутую руку. «Валерий Михайлович, графиня, в вашем полном распоряжении». Он выпрямился и... пыщ! Пуговица отлетела и отскочила от лба ее ухажера. «Ох, Анатолий, как ты!» — бросилась к нему графиня. «Ничего», — протянул он, растирая лоб. «До свадьбы заживет». Графиня тут же покраснела, и ее парень подошел к Валере и протянул ему руку. «Добрый день, Валерий. Я Анатолий. Очень приятно с вами познакомиться». Валера сощурился. Что-то в нем было такое, что ему сразу не понравилось. Даже ушло все желание постебаться над его страстью к престарелым львицам. Какой-то напыщенный, подчеркнуто правильный и вежливый тип. Как таких называли эти из самых молодых гвардейцев? Нормисы, точно. Подавив желание сломать ему руку, он аккуратно ее пожал. Облегченно вздохнув, Алиса пригласила их в гостиную, которую уже убрала Люся, и показала им платье. Только коснувшись каждого, графиня не выпускала их из рук. Ее глаза заблестели. «Кто же делает такую красоту?» «Секрет рода», — хмуро отозвался Валера. «А этот секрет может сделать еще?» «Конечно», — закивала Алиса. «Сколько нужно?» «Много», — улыбнулась графиня. «У нас контракт с модным домом Северной империи Японии. Как раз пойдет в новую коллекцию. А ты, Алиса, поедешь с нами». я, зарделась она, а можно, конечно, и графиня бросилась ее обнимать. Вдруг ударили часы и все подскочили. Было 5 часов, а не навернуть ли нам чайку, спросил Нармис. Еще долго они глушили чай и болтали про свои тряпки, а Валера все больше хмурился. Нармис был слишком Нармисом, и еще этот чай. Закончив с чаем, они отправились слоняться по округе. Валера же пошел следом и внимательно наблюдал за каждым шагом этого странного мужчины. В нем было все слишком нормально, но это было полбеды, в нем также имелось и что-то неправильное, но пока Валера не мог понять, что именно. «А вот это у вас что, а вон там, конюшня?» – спрашивал он, указывая пальцем то на одну постройку, то на другую. А графиня, зная себе, болтала без умолку. Глаза Валеры сощурились, и когда Алиса отошла от этой наглой парочки, он оттащил ее в сторону. «Ты чего пусти, не нравится он мне», — сказал Валера. «Какой-то он нормальный, тебе все нормальное кажется плохим. Пусти, отпущу, если твоя начальница не будет рассказывать незнамо кому обо всем подряд. Да и вообще, Алиса», — крикнула им Виктория, — «боюсь, нам пора, не проводите нас, Валерий», и выдохнув, Алиса побежала с ним к выходу. Уже в холле ухажер протянул Валере свою до отвращения мягкую руку. «Ну, увидимся еще», — улыбнулся он и вместе со своей львицей направился к машине. Валера проводил его недобрым взглядом, и стоило только машине скрыться за забором, он понял, что именно ему в нем не нравилось. То, как он говорил, в его тоне слышался легкий-легкий акцент, а еще эта привычка пить чай в 5 часов, глава 18. «Бедный ребенок, я не стал мешать воссоединению семьи и вышел во двор. Теперь хотя бы эта проблема закрыта, что уже радовало. Поднявшись наверх с Машей, я принял душ и немного полежал. За окном уже практически ночь, и хотелось немного отдохнуть. Шучу, много отдохнуть. Устал?» – тихо спросила Маша, когда я лег на кровать рядом с ней. Она читала книгу, и когда я лег, тут же убрала ее. «Да, не стал ничего придумывать и просто вывалил как есть. Там было такое». В голове опять промелькнул странный портал со щупальцами. Надо было разобраться, так как эта неведомая хрень рано или поздно даст о себе знать. Но хотя бы сегодня, я бы хотел ничего не делать. Конец дня выдался куда насыщеннее, чем я ожидал, и хотелось просто остаться в кровати, прижаться к жене и просто помолчать. Я не стал подсматривать за Нахимовыми. Пусть порадуются воссоединению. Чувствую, сегодня княгиня от меня съедет, но оно и к лучшему. С такими мыслями я и не заметил, как уснул. Кремль, Г. Москва. Павел был сам не свой. Ранним утром он приехал в столицу и сразу же в Кремль, в родной дом. Он припарковал машину на внутренней парковке и выдохнул. «Евгений Родионович, я очень волнуюсь». Рядом сидел Онегин и изучал какие-то документы. Он не спеша закрыл папку и перевел взгляд на наставника. «Паша, а из-за чего ты волнуешься?» «Я не знаю», — честно признался он. «Возвращение Насти, это очень хорошо. Я переживал, но все же боюсь с ней встретиться». «Так почему?» — настаивал Онегин, спокойно глядя на своего подопечного. «Что тебя беспокоит?» «Наверное, то, что не я вернул ее. Вы же знаете, Евгений Родионович, я искал сестру как мог, всеми возможными способами». «Знаю», — спокойно кивнул он. «Но ее же нашли, нашли. Она в безопасности, наверное», — пожал тот плечами. «Я ее еще не видел. Папа сказал, что они приедут еще и с Нахимовым». «Знаю», — также кивнул Онегин и положил руку ему на плечо. «Павел, ты сделал все, что мог. Это была не гонка, кто первый найдет пропавшие, это была операция по спасению. Тут не надо винить себя за то, что кто-то нашел Настю и Нахимова раньше, чем ты. Главное — это то, что их нашли, и они живы и здоровы. Удивительно, что Михаил был там, а я нет». И уловив укоризненный взгляд своего наставника, быстро добавил: «Я ничего не имею против, вы же знаете, Евгений Родионович, просто папа позвал его, а не меня. Неужели он ценнее, как единица, чем я?» Онегин молчал пару секунд, а потом влепил пощечину Павлу. «Ваше высочество, вы первый и прямой наследник престола». Петр Петрович действовал не только с точки зрения морали и эмоций, он также действовал с точки зрения стратегии. Если бы с ними что-то случилось, а подобные ситуации нет-нет, да могут произойти, то вы займете его место на троне. Его Величество просчитывает все на несколько шагов вперед и уверен, что он не предупредил вас только из-за подобного момента. Все же риск потерять не одного ребенка, а двух толкает родителей на некоторые ситуации, которые детям могут не нравиться, но в конечном итоге это всегда играет в плюс. Евгений Родионович, я понимаю, кивнул Павел. Просто обидненько. Не ляпни это прессе, улыбнулся Онегин. Еще бы, хмыкнул царевич, возвращаясь в состояние строгого военачальника и серьезного политика. Такое я могу говорить только вам и маменьке. Так что, терпите. Я буду только рад, выдохнул наставник, и оба вышли из машины. Через внутреннюю парковку, они зашли в Кремль и направились в покой царской семьи. Для этого у них было отдельное крыло, где они могли провести время с семьей, и никто, включая чиновников, министров и прочих, их не беспокоил. Они поднялись в большой зал, который иногда служил для царской семьи гостиной. У дальней стены на диване сидела Катя и смотрела телевизор. «Паша, не поворачиваясь», — кивнула она. «Евгений Родионович, здравствуйте». «Здравствуй, Катенька», — кивнул тот и быстренько занял стул у окна. «Что смотришь?» — сел рядом Павел. «Передачу», — холодно ответила Катя. «Скажи, что произошло в Китае?» «Ты про местного императора?» — улыбнулся тот. «Там было сражение. Альфу и Омегу поработил хаос. Михаил сражался с генералом, который захватил тело его матери. Я это все знаю. Что еще?» «Да в целом, и все», — пожал плечами царевич, не понимая недовольства своей сестры. Катя повернула голову и впилась в брата глазами. «Паша, ты, конечно, тот еще балабол». «Что?» Улыбка с лица царевича сошла вмиг, и лицо стало суровым и строгим. Онегин только вздохнул и посмотрел в окно. Во двор только что заехала колонна царя. Всех детей Романовых воспитывали в строгости. Да, были некоторые уклоны в ту или иную сторону в зависимости от предпочтений. Например, Анастасия хотела быть военной. У Павла не было выбора, и его с самого детства воспитывали как того, кто в будущем займет трон. Катя же она обладала редким навыком коммуникабельности и могла наладить дружеские отношения с кем угодно. Но всех растили с тем ощущением, что они первые, они лучшие. Нет нужды врать, если ты сильный и властный. Всегда говори правду, особенно в кругу семьи. Я говорю, давно ты научился врать, братец, сестра. В глазах Павла мелькнули угрожающие огоньки. А ты не забыла, с кем разговариваешь? Ты обвинила меня во вранье? Думаешь, я это схаваю, особенно от младшей сестры? Но ты же только что это схавал, процедила она. Царевич угрожающе улыбнулся. Катя тоже. Там был еще кто-то, продолжила царевна. И ты, и Евгений Родионович это знаете, но вы молчите. А ты не думаешь, что это не твое дело, Паша? Ох, молодые Романовы, неожиданно раздался голос Онегина прямо у них за спиной. Горячая непослушная кровь. Он по-доброму посмотрел на Катю и положил ей руку на плечо. Не стоит нервничать, ваше высочество, вы же знаете, что не все секреты Романовых известны даже Романовым. Потом также положил руку на плечо Павлу. А для вас, царевич, слишком необдуманно так быстро выходить из себя. Оба переглянулись. Попался, хихикнула Катя. Ах ты, зараза мелкая, воскликнул Павел. Спровоцировала меня. Энда, хмыкнула Катя. Ну и наследник такой. Но договорить она не успела. Двери открылись, и в комнату зашел царь в компании Чехова и Насти. Павел и Катя в мгновение ока сорвались с дивана и сжали Анастасию в своих объятиях. «Сестренка!» — воскликнул Павел. «Мы так боялись, что ты не вернешься». «Ты что, Паша, как же я могу не вернуться? А за тобой кто будет присматривать?» «Настя, я», — начала Катя, но не договорила и расплакалась. «Ну все-все, я дома», — погладила старшая младшую по голове. Потом объятий удосужился и сам Петр Петрович, но только от Кати. Павел же как мужчина пожал отцу руку. Чехов в это время поздоровался с Онегиным, и оба сели на стулья у окна. «Красиво», — многозначительно кивнул Михаил Павлович в окно. «Красиво», — подтвердил Онегин. Царь прошел чуть дальше и сел в кресло, наблюдая с улыбкой, как его дети обнимаются. «А где девочки?» — поинтересовалась Катя. «Папа сказал, что вы с ними, и еще с одной». «Да», — кивнула Настя. «Фрэнсис Михаила Павловича умеет изгонять хаос. Она и мои девочки сейчас у меня в комнате». Онегин повернулся к царю и посмотрел на него взглядом старца. «Приятно видеть, как дети радуются. Ты не представляешь, насколько, женя, это невероятное чувство». Романов повернулся к нему и многозначительно посмотрел. «Мы нашли существо, которое утверждает, что он брат Любавки». Павел и Катя тут же замолчали и повернулись к отцу. «Любавки?» – удивился Онегин. «Володя?» – царь кивнул. «Где он?» «Мы провели его в мой кабинет». Царь продолжал смотреть на Онегина. Мужчина встал, с ним поднялся и Чехов. «Ваше Величество, сделал тот легкий поклон. «Если вы не возражаете, я бы хотел с ним поговорить». Царь улыбнулся уголком рта и кивнул. «Мы ненадолго отойдем», — сказал Петр своим детям. «Мама вот-вот подойдет». «Без проблем», — показала большой палец Анастасия. Трое мужчин покинули жилую часть Кремля и прошли в рабочую. У кабинета стояла охрана и все элитные воины, которые летали с Романовым в Китай. «Свободны», — произнес царь. Они зашли в кабинет. Онегин увидел у окна высокого широкоплечего мужчину с черными, зачесанными назад волосами. На нем был одет то ли плащ, то ли пальто. Было непонятно. Он смотрел в окно, выходящее на внутренний сад. Когда он повернул голову, то на лице расплылась улыбка. Как будто он только что думал о чем-то своем, но как только увидел посторонних, тут же нацепил маску. «О, господа!» — нарочито весело произнес он. «Вы привели ко мне какого-то сильного менталиста, мага, шарлатана. Что он сделает? Карты Таро, нумерология, загадки, шарады, натальная карта. Богдан, я уже говорил, что для того, чтобы ты вернулся, необходимо сделать несколько проверок», — пояснил Романов. «Ох, ваше величество!» Он прошел к мужчинам и посмотрел немигающим взглядом на царя. «Я весь ваш». Петр не отвел взгляда и ухмыльнулся. «Не бойся». «Я», — улыбнулся Богдан. «Чего? После того места, где я был, у вас тут довольно уютно. Деревья, яблоня, небо». На последнем слове его взгляд на секунду стал отрешенным. «Тогда присядь», — сказал Петр и повернулся к Онегину. «Он весь твой, женя. Простите, ваше величество, не могли бы вы оставить нас наедине?» — спросил он. Чехов подошел ближе к царю. «Я бы рекомендовал». «Уверен?» — серьезно посмотрев в глаза Онегина, спросил царь. «Да», — спокойно кивнул тот. «Что может произойти в кабинете самого Петра Романова?» «Да», — воскликнул Богдан. «Что может произойти?» Чехов еще раз попробовал. «Государь, я ему». «Выйдем, Миша», без лишних разглагольствований произнес Романов и пошел к выходу. Чехову ничего не оставалось, кроме как последовать за царем. Напоследок он обернулся на Онегина. Тот спокойно смотрел ему вслед. Как только дверь закрылась, Богдан опять прошел к окну и невзначай начал в него смотреть. «Ну, господин мужик, о чем будем говорить?» «О комплексах, наверное, у меня их полно». Он приложил руки к щекам. «Ох, они ползали по моему телу, щупальца». После чего громко рассмеялся. Крылья за его спиной пришли в движение, и Онегин догадался, что это не просто предмет одежды. Он не спеша прошел по кабинету, развернул стул к Богдану и сел, закинув ногу на ногу. Но иномирный гость все не унимался и продолжал смеяться. Онегин же тихо запел. «В краю богов и чудовищ я был ангелом, вынужденным жить в саду зла, опустошенным, напуганным, готовым на любое дело, и сияющим, словно маяк во тьме. У тебя все нужные мне лекарства, слава, выпивка, любовь. Выдавай мне их постепенно. Положи руку мне на плечо, только бережно. Мы с Богом не в ладах, поэтому я пою. Мою душу никто не заберет. О, да, дай же мне то, чего я хочу на самом деле. Это рай, это потерянная невинность. Я уже довольна». Богдан ударил кулаком по стене. Все здание задрожало. С потолка посыпалась штукатурка, а в стене образовалась сквозная дыра. «Ты». У Богдана на голове выросли рога, а крылья расправились и заняли большую часть зала. «Откуда ты знаешь эту песню? Кто сказал тебе?» «Я живу достаточно давно в этом мире», — произнес Онегин, нисколько не испугавшись ужасного существа, нависшего над ним. «Моя задача, как члена сильнейшего отряда за всю историю человечества, сохранение тайн, секретов, подвигов, разочарований, предательств, побед и поражений. Я знаю многое, очень, и знаю, кто пел тебе эту песню. Но скажи, ты помнишь, что поется дальше?» «Я». Богдан сделал пару шагов назад. Его рога и крылья медленно начали складываться, и облик постепенно стал человеческим. «Не помню», — признался он, — «но мне знакомы эти слова». Онегин встал и подошел к мужчине ближе. «Бедный ребенок, ты столько пережил, столько страданий. Как ты умудрился выжить в этом аду?» Онегин положил ладонь на голову Богдана. «Отныне ты в безопасности. Ты дома, мальчик, тебе ничего не угрожает». В глазах Богдана мелькали мысли и образы. Он старался вспомнить, понять, осознать слова мужчины перед ним. В какой-то момент одна слезинка выкатилась из глаза. «Я так давно не видел неба. Оно такое голубое. Деревья такие красивые. Я знаю, Богдан, знаю, мир куда красивее, и тебя с ним познакомит. Ты узнаешь много нового, чего не смог узнать за то время, пока был в том ужасном месте. Мне хотелось выжить, ради сестры. И ты справился. В том мире ты стал сильнейшим. Ты всех победил. Ты молодец», — улыбнулся Онегин. Богдан отошел от него и отвернулся, быстро вытерев слезы. «Старик, ты знал, что если долго не моргать, глаза начнут сами слезиться?» «Конечно знал», — улыбаясь, кивнул Онегин. «Ну что, готов вернуться домой?» «Петр Петрович, может, не стоило оставлять женю одного? Все же, если этот Богдан сорвется». В этот момент за дверью кабинета раздался грохот. «Все будет хорошо. Миша, что за паника? Испугался какого-то монстра?» — улыбнулся царь. «К тому же мой кабинет защищен, и ты один из тех, кто накладывал руны на него». «Нет, просто», — пожал плечами Чехов. «Ну как знаете». Романов вздохнул и покачал головой. «Я понимаю твои опасения. Этот мужчина очень силен. Но ты же сталкивался с Любавкой?» «Да, конечно, но она у Кузнецова в подчинении. Она его питомец, а он — нет. И как ты думаешь, кто сильнее, она или этот монстр?» — махнул головой на дверь царь. «Я думаю». Но Чехов не успел договорить. Дверь открылась, и к ним вышел Евгений Родионович. На лице, как всегда, невозмутимость. «Что скажешь, Женя?» — спросил царь. «Все в порядке», — кивнул Онегин. «Мальчика можно отпустить. Ему просто нужен хороший психолог», — и многозначительно посмотрел на Чехова. «А что я?» — удивился тот. «Я не могу. У меня практика и обучение гвардии изгнанию хаоса. Вам же требуется больше тех, кто способен на это». «Что ж, ладно», — кивнул Романов. «Отправлю его к Кузнецову. Все же нельзя разделять брата и сестру». Сзади появился дворецкий. «Что такое?» «Ваше Величество, к вам прибыл генерал Римской империи, Юлий Деций Меридий». Петр Петрович устало вздохнул и кивнул. «Сейчас подойду. Проводи его в тронный зал и подай еду. Все же на голодный желудок обсуждать серьезные дела нельзя». Он посмотрел на мужчин. «И вы присоединяйтесь». Утром я вышел на крыльцо. Свежий морозный воздух слегка обжег легкие. Я потянулся, покрутил туловищем и босиком спустился в снег. «Эй, сосед!» — услышал я довольный голос адмирала. Он стоял у моего забора и махал рукой. «Петр Борисович, что вы как не родной? Заходите!» — крикнул я. Он и сам был в легких штанах и майке. Лора сделала быстренький анализ и сказала, что он похудел, хотя это и так было видно. «Ну что, как ваша жена и дочь?» «Ох, замечательно!» Мы сели на скамейку на крыльце. «Даже удивительно, сколько всего я пропустил», — вздохнул он. «Особенно тот факт, что моя жена теперь княгиня». «Княгиня, Миша, да знаю я», — скромно отмахнулся я. «А еще Света рассказала, благодаря кому. Ну слушай, зятек, размотать Карамурзина». Удивлен, что Сережа не подлетел на своей тяге, ухмыльнулся он. «Хотя он, как и я, солдаты, приказы, не было другого выбора», — пожал я плечами. «Ваш род хотели уничтожить. Не мог же я допустить такого. За это я тебе отдельно благодарен. Никто бы не сделал ничего подобного». Он похлопал меня по плечу. «Мы теперь родственники. Ну, когда мне ждать внуков? Ахаха», — рассмеялась Лора. «Получай. Ну, выкручивайся». И она оперативно ушла на апгрейд. «Когда в мире станет чуть безопаснее», — честно ответил я. «Знаешь, я немного недоволен таким ответом», — хмыкнул Нахимов. «Но с другой стороны, ты прав». На пороге появился почтальон. Он поздоровался и передал огромную кипу утренней почты. «Вот поэтому я и не хотел становиться князем», — улыбнулся Нахимов, наблюдая, как я ставлю стопку бумаг на лавку. «Моей супруге теперь приходит столько же. Меня же заинтересовало письмо, лежащее поверх остальных бумаг. Вскрыв его, я прочитал: ты хорошо себя вел, мама недовольна. Глава 19. Горькие последствия. Лора, она быстро все поняла. Она у меня очень сообразительная». Болванчик моментально вылетел из кольца и детали разлетелись, охватив практически весь город. «Посейдон, проверь все, куда сможешь забраться». Также я оповестил Любавку и Угольков, чтобы не расслаблялись. Хотя нападение на них было крайне маловероятно. Буквально через несколько минут к моему дому приехала имперская полиция во главе с первым тайным отделом. Теперь-то я его узнаю в любой ситуации. Эти ребята единственные ездят без опознавательных знаков и в штатской одежде. Однако перед ними расступались и имперцы, и жандармы. Трофим взял на себя задачу встретить их и узнать, что произошло. «Я же не успел рассказать. Думаешь, она сбежала?» — произнесла Лора, появляясь рядом со мной на лестнице. «А есть другие варианты?» Нахимов с интересом смотрел на машины, не понимая, что происходит. «Пока не понимая. Наверное, мы бы и дальше гадали, но на телефон поступил звонок. «Ваше Величество», — ответил я, — «Михаил, Захар и твоя мать сбежали из тюрьмы. Как такое могло произойти? Это был спланированный ход, пока нас не было в стране. Марина изначально хотела выпустить Захара, так что будь осторожен. Вполне вероятно, что они направляются к тебе. Я уже позаботился о твоей защите». «Да, я заметил», — ответил я, наблюдая, как дорогу за забором перекрыли машины. «Но, Петр Петрович, уберите их от дома. Во-первых, я не хочу, чтобы куча народу погибла просто так. Во-вторых, если генералы хаоса нападут, то мне же будет сложнее сражаться, пытаясь спасать ваших людей. И к тому же у меня сосед Нахимов. Первый день все останутся у тебя», — сказал царь. «Ничего, потерпишь. Потом останется только команда наблюдения». «Хорошо, но, ваше величество, при следующей встрече я не стану сдерживаться. Если у вас и были на них планы, то вынужден их обрубить. Я понимаю, уже не до любезностей. Никто тебя сдерживать не будет», — ответил Романов. На этом все. Нахимов тут же оказался рядом. Я рассказал ему все, что произошло. «Вот как», — кивнул он. «Понял, извини», после чего ушел к себе домой. Я оперативно собрал всех в гостиной и сообщил новости. Не было нужды скрывать это от самых близких. Пусть они будут готовы. Остаток дня я провел как на иголках, постоянно дергая то Посейдона, то болванчика с Лорой. Но никаких следов генералов хаоса не было, и это только сильнее меня обеспокоило. Все же генерал, который занял тело Марины Кузнецовой, оказался куда хитрее, чем я предполагал. А значит, он может где-то затаиться и нанести удар куда изощреннее, чем Захар. Хотя теперь их вообще двое. Но и были небольшие радости. Привезли починенную и обновленную Еву. Наталья добавила в ее начинку маголитового песка, новые лезвия и ряд других функций для большей мобильности. Также по просьбе Нади руки у Евы превращались в десятки мелких конечностей, что позволяло работать с бумагами куда быстрее. Но ни к концу первого дня, ни к концу второго ничего не произошло. По вечерам ко мне привозили княгиню. После приветственного дня Юлий также уехал по своим делам в Москву, а их у него сейчас было куда больше, чем у меня. Ребята из института постоянно спрашивали, когда он вернется и мы поедем на Байкал. Что ж, я им рассказал про генерала хаоса. Все же находиться рядом со мной может быть опасно, так что пусть сами выберут. Единственный, кто меня успокоил, это Дима. «Послушай», — сказал он, отведя в сторону, пока мы обедали в столовой между занятиями. «Я думаю, они не нападут. На тебя уж точно. Сколько было попыток, сколько провалов. Они не настолько тупы, чтобы наступать на одни и те же грабли несколько раз подряд. В теории он прав», — согласилась Лора. «И мои статистические данные это показывают. Нападение, особенно на Байкале, крайне маловероятно. Единственное, что меня смущает, это то, что Марина Кузнецова плохо читаемая персона. Она может достать козырь, про который мы не знаем». Кстати, Дима стал чаще отлучаться на свиданки с Микой. Их часто видели гуляющими по городу. Да чего уж там, на следующий день после того, как я узнал о побеге генералов хаоса, мы с Машей и Светой возвращались из администрации и заскочили перекусить в ресторан. Там мы и натолкнулись на эту сладкую парочку. Вот только Бердышев не догадывался, что принцессу Японии охраняют минимум 20 человек. Они всегда рядом и скрываются. Настоящие ниндзя. К концу третьего дня княгиня Нахимова сказала, что уезжает на Урал. Они успели подготовить с Надей целым штатом юристов их рода несколько правок в местное законодательство. Также требовалось ее присутствие для урегулирования некоторых вопросов. Мы с Лорой постоянно контролировали состояние Изабеллы. Удивительно, но ее каналы стали восстанавливаться куда быстрее, чем мы планировали. Возможно, за пару месяцев мы все успеем исправить. А я говорила, что положительные эмоции очень сильно влияют на здоровье. Постоянно твердила Лора. Мол, улучшения Нахимовой связаны с тем, что к ней вернулся муж, у них теперь еще больше денег, чем до этого, а еще и госзаказы к ним вернулись. В день, когда Изабелла Владимировна уехала, вернулся Юлий, вместе с Богданом. Вот кого я действительно ждал. Римский генерал позвонил мне на второй день пребывания в Москве и сообщил, что царь попросил его отвезти моего знакомого. Никаких деталей, как я понял, ему не рассказали. Только то, что это мой гость. В тот момент я удивился и попросил дать трубку Богдану. «Михаил», — услышал я немного хитроватый голос. «Ты что там задумал? Как что? Изучать местную культуру? Царь дал мне доступ в библиотеку Кремля, а потом я приеду вместе с...» Кажется, он только что спросил, как зовут его провожатого. «Юлием, точно. Так что я тут немного почитаю и вернусь». Собственно, он этим и занимался, хотя я немного переживал. В основном из-за того, что каким-нибудь волшебным образом они с Валерой могут пересечься. Ох, как же я этого не хотел, но все обошлось. Я лично ездил за ними в Красноярск. Так уж получилось, что я не только встречал гостей, но и провожал Данилу на финал гонок в Москве. «Прости, приятель, что не смогу посетить соревнования», – пожал я руку Даниле. «Хотелось бы лично увидеть твою победу». «Ох, начальник, да бросьте. Победой больше, победой меньше. Видели же, сколько у меня этих кубков». Мы стояли у входа на вокзал. Мимо проходили люди. Многие меня узнавали и оглядывались, но подойти боялись. Но я их не осуждаю и даже немного благодарен за это. Данила наклонился чуть ближе и хитро прошептал. «К тому же, кто еще может похвастаться тем, что тебя провожает сам князь Кузнецов? А, видели, какие барышни летят нынче в Москву?» И в подтверждение его слов мимо нас пробежали 4 девушки, хихикая и поглядывая на нас. Рядом пыхтели 4 носильщика с их багажом. «Кажется, полет обещается очень интересным», — подмигнул я. «Надя тебе купила отдельную каюту, если ты понимаешь, о чем я». «Ао», — прищурился тот, — «объявили посадку». И еще раз пожав руку своему водителю, я отпустил его в добрый путь. Сам же пошел в кафе при вокзале. Нравились мне местные эклеры. Частный дирижабль, которым и отправили эту парочку, должен приземлиться через 15 минут. Как только я вошел в кафе, через несколько секунд гул от болтовни прекратился, и все уставились на меня. «Это же князь Кузнецов, это тот самый, смотри, реально, князь Кузнецов». Все шептались и смотрели на меня с нескрываемым интересом, но в то же время с легким страхом. И надо было что-то предпринять, а то если остаться тут в тишине под взглядами посетителей, то проще пойти в зал ожидания. Лора подсказала мне самый верный и легкий вариант. «Официант!» Громко позвал я с порога женщину. «Всем в зале я оплачиваю счета». «О, красава!» — крикнул захмелевший посетитель кафе в дальнем углу. «Официант! Примите заказ!» — опомнилась какая-то женщина. «Нет, сперва у меня!» — крикнул из противоположного конца мужчина. Постепенно гомон усилился, а я, выдохнув, прошел за свободный столик. Некоторые подходили и благодарили меня, большинство было простолюдинами. «Простите», — к столу подошла женщина средних лет с потрепанным чемоданом. «Вы же князь Кузнецов, верно?» «Да, это я». Она схватила со стола стакан с водой и плеснула мне в лицо. «Получай, скотина», — воскликнула она, и в зале опять воцарилась гробовая тишина. «Это из-за тебя погиб мой сын, ублюдок, убийца. Что смотришь? Деньгами решил задобрить этих болванов?» Она повернулась к залу. «А вы только и ждете, что вам кинут кость». И опять закричала на меня. «Что, не понимаешь, о ком идет речь?» «Нет, Дмитрий Рогов, ничего не говорит тебе это имя и фамилия?» «Извините, но нет, вы ошиблись». В кафе забежали жандармы и быстро скрутили женщину. «Конечно, ты не помнишь», — продолжала кричать она. «Ты даже не знаешь имен тех, кого ты убил на Урале. Заткнись, бабка, иначе шарахну палкой», — зарычал на нее жандарм. «Дура, поднять руку на князя. Тебе светит долгий срок». «Стоять!» — тут уже вмешался я. «Отпустите ее, немедленно». Но жандармы замялись, не понимая, что происходит. «Но все же отпустили ее. Вы свободны, господа». Я вытер лицо салфеткой и для пущей убедительности встал. «Ваша работа больше не требуется». «Ваша светлость», — голос жандарма дрогнул. «Пожалуйста, не могли бы вы убить ее в другом месте? У нас все же...» «Вы что, идиоты?» Я навис над ними и выпустил немного ауры. «Пошли вон». Потом посмотрел в зал и в приказном тоне продолжил. «Занимайтесь своими делами. Все же я решил использовать привилегии княжеского титула». Народ был понимающий, и все тут же начали увлеченно болтать между собой. «Князь, думаешь, я тебя боюсь? Думаешь, я теперь буду тебя молить о пощаде? Или благодарить?» — ухмыльнулась она. «А нет, не дождешься. Тебе лучше убить меня. Простите, как вас зовут?» — как можно вежливее спросил я. «Да пошел ты». Но Лора уже сделала работу за меня. Проверить ее документы, пробить по базе мать умершего парня. «Вуаля, Клавдия Рогова, присядьте», — я показал на стул рядом с собой. «Нет, ладно, тогда слушайте стоя. Мне искренне жаль вашего сына. Я правда не знаю, был ли он убит мной или моими людьми, но должен сказать, все солдаты на Урале, с которыми я сражался, были храбрыми и сильными людьми. Понимаю, что эти слова для вас ничего не значат, но я не искал этой войны, не желал смерти вашего сына. Ваша боль, моя боль, и я готов нести этот груз, чтобы вы могли обрести хоть каплю утешения. Эти слова не вернут ей сына, но, возможно, покажут, что я не бесчувственный враг, а такой же человек, разделяющий горе. Женщина села на стул и заплакала. Я же положил ладонь ей на руку и начал медленно вливать в нее энергию для успокоения. И это помогло. Она вытерла слезы и успокоилась. Почему вы уехали с Урала? Всех солдат и их родственников, кто принимал участие в войне против вас и Нахимовых, депортировали с Урала. Я приехала сюда, чтобы посмотреть тебе в глаза, плюнуть. А там, будь что будет, мне нечего терять, вздохнула она. Можешь звать жандармов. Зачем? Чтобы вы еще сильнее страдали? Позвольте мне хоть как-то, хоть на толику вам помочь. Понимаю, что это невозможно, но все же я попробую. Мне достаточно пары секунд, чтобы связаться с Валерой и все ему объяснить. В деревне были свободные дома. А теперь давайте пройдемся до касс. Я встал, понимая, что про эклеры на сегодня можно забыть. Мокрая одежда уже высохла. Магия, она такая, иногда помогает в легких бытовых проблемах. Мы прошли к кассе, я оплатил женщине билет первым классом на ближайший дирижабль до Москвы. Он как раз вылетал через полчаса. Итак, Клавдия Рогова, вы летите в Москву. По прилету вас встретят мои слуги. Я дам вам беспечную жизнь, где вы ни в чем не будете нуждаться. Пытаешься меня купить? Ни в коем случае. Я отдаю дань уважения вашему сыну как хорошему воину. Думаю, он был бы рад, если бы узнал, что с вами все хорошо и вы в безопасности. А это место, поверьте, самое безопасное место. Почему я должна тебе верить? Верно, не должны, и я протянул ей билет. Вы в любой момент можете отказаться. Хотите, порвите билет сейчас. Можете прилететь в Москву, и если не понравится, то уйдете. Я скажу, чтобы вам дали подъемные. Вы же сами говорили, что вам больше нечего терять. Так что почему бы не попробовать? Не только ради себя, но и ради памяти сына. Теперь вам надо жить за двоих. Она опустила глаза и медленно взяла билет у меня из рук. И ни слова не говоря, ушла. Как только женщина скрылась за поворотом, мимо меня пробежали жандармы. На секунду я подумал, что они увязались за ней, но болванчик показал, что служители закона направились дальше. Мимо меня пробежали еще две группы по 10 человек. А когда я увидел, что подходит время прилета Юлия и Богдана, мне стало не по себе. Ну не может же быть все настолько легко, я же не так много прошу. Хотя бы недельку спокойствия, это же не так много. Мы хотя бы отдохнем с женами и друзьями. А то бесконечные полеты, сражения, превозмогания, которых в последнее время стало слишком много в моей жизни. Я пошел за жандармами, уже понимая, к какому дирижаблю они направляются. Ну да, как я и думал, выругался про себя. Частный дирижабль с Юлием и Богданом приземлился. У трапа уже встали жандармы. Первым вышел Юлий, увидел людей в форме, потом меня, закатил глаза и пожал плечами, мол, извини, дружище, это не я, а он. Так и получилось. За Юлием вышел Богдан. Я тоже подошел ближе и поинтересовался у первого попавшегося жандарма. «Эй, что тут происходит? Не твое?» Поворачиваясь, начал он, а потом узнал меня. «Ой, прошу прощения, ваша светлость. Да вот, преступника ловим. А поподробнее?» Поступил сигнал из Москвы, что в городе было совершено нападение на компанию графов. Неизвестный простолюдин работал на этом дирижабле и успел прыгнуть на борт до того, как его успели поймать. Если подумать, то царь сделал все верно. Не надо привлекать к Богдану лишнее внимание. Он и так летит с Юлием, так что сделать его простым членом персонала проще простого. Никаких лишних вопросов, никаких проверок. Простой наемный работник. Я бы так же сделал. Вот только Богдан решил иначе, и что-то натворил. Где он вообще нашел компанию графов? Фыркнула Лора. Я думала, до отлета он будет в Кремле. Я тоже. Но судя по всему, что-то пошло не так. Тем временем жандармы достали оружие и нацелились на Богдана. А вот это плохо. Очень плохо. И не для Юлия с братом Любавки, а как раз для всех, кто находился на вокзале. Богдан же смотрел с удивлением и интересом на жандармов. Потом поймал мой взгляд и на лице начала появляться не совсем добрая улыбка. Я почувствовал от него легкие колебания силы. «Не вздумай», — произнес я одними губами. «Если ты сейчас это сделаешь, то никогда не увидишь Любавку. Других аргументов у меня не было. И даже если бы он захотел подраться не с жандармами, а со мной, это было бы куда лучше. Но это сработало. Богдан кивнул, как послушный мальчик, и спустился с трапа. Имя, фамилия. Рявкнул здоровенный жандарм, подскакивая к нему и пытаясь заломить кисти. Руки за спину. Живо. Но он был словно из гранита и даже не шелохнулся. Просто продолжал смотреть на меня. «Сопротивляешься?» – нервничал жандарм. «Ладно, пора заканчивать. Этот спектакль слишком затянулся». Так, успокоились все. Я повысил голос. «Что тут происходит? И почему вы отвлекаете моих гостей?» «Конечно, я был местной знаменитостью. Особенно после чистки в жандармерии меня знал каждый. Так что у всех в глазах появилось сомнение и небольшой страх. Это мои гости. Так что потрудитесь объяснить, что вы делаете». Вперед вышел командир. «Ваша светлость, кто эти люди? Я не обязан перед тобой отчитываться», — нарочито строго сказал я. «Вам достаточно знать, что это мои гости, и они под моей защитой. А вот откуда у вас основания?» Поступил сигнал из Москвы, что этот человек, он показал на Богдана, напал на аристократов, на графов. «На графов?» — удивился я. «Так, уважаемый, хрен знает, кто ты, да мне и не важно. Ты хочешь сказать, что несколько графов, которые со стопроцентной вероятностью неплохие маги, не смогли справиться с простолюдином, с одним из персонала дирижабля? Но, а теперь давай подумаем, чье слово выше, князя или кучки графов?» «Но, ваша светлость», — замямлил жандарм. «Отвечай, князя», — кивнул он. «Надеюсь, на этом мы закончили». Я посмотрел на Юлия и Богдана. «Они вас не тронут, если не захотят получить проверку по поводу того, почему рассматривают запрос графа выше, чем князя». Юлий улыбнулся, как и Богдан, и оба прошли через толпу. Богдан хотел наклониться и что-то сказать тому здоровяку, который пытался задержать его, но я это просек и подтолкнул его в спину. Сев в машину, мы выехали из города и направились к Широкого. «Так, а теперь, все как было, не поворачиваясь», — сказал я. «И учти, Богдан, я люблю честность». Глава 20. «Это они виноваты». Г. Москва. До вылетала Богдана. «Господин Богдан, вас ожидают внизу», — сообщил строгий дворецкий Кремля. «А?» — высокий мужчина только что закрыл книгу и поставил на полку. Из-за того, что он последний раз читал больше 300 лет назад, то скорость чтения была так себе. Но Богдан обладал редкой работоспособностью и адаптацией. Он мог не спать по несколько лет, а из-за того, что его мозг был девственно чист для информации, то достаточно быстро все запоминал. Однако пока его хватило только на одну детскую сказку про говорящего кота на дереве. Так себе произведение. По мнению Богдана, какая-то ересь. Половину этих тварей он бы перебил за секунды. Самое нелепое – это сам кот, который вводит всех в заблуждение, то сказками, то песнями. Причем, выбор основывался исключительно на том, в какую сторону он пойдет. Направо песня, налево сказка. Хотя Богдан сам не заметил, как прочитал весь сборник. Но к автору у него осталось множество вопросов. Если бы ему выпал случай, он бы не стал подбирать слова. «Вас ожидают внизу», — повторил дворецкий. «Да, кто?» «Князь Чехов и генерал Юлий». «Что ж, это значит, что пора лететь туда, где его будет ждать Любавка». Внизу ждал длинный кортеж. Самого царя не было, но это не особо важно. Богдан, незнакомый парень, протянул ему руку. «Я Юлий, друг Михаила. Мы летим вместе с вами. Я уже осведомлен по вашему вопросу». «Какому вопросу?» «Я ничего не спрашивал. Про ваше состояние», — поправился Юлий. «А какое у меня состояние?» «Простите, скоро вылет», — рядом возник дворецкий. «Советую поторопиться». Пришлось залезать в машину. Богдан сел рядом с Юлием. И когда кортеж двинулся, он повернулся к римскому генералу и продолжил. «Какое состояние? Как мне сообщил царь, у вас обширная амнезия после происшествия за границей». Богдан молчал и соображал. «Какая амнезия? Что это вообще? Но раз Петр так сказал, то, наверное, оно так и есть». «Да, было дело», — улыбнулся Богдан. «У меня часто это бывает. Иногда даже две амнезии. Один раз было аж 7 штук амнезии», — приподнял бровь Юлий. «Ага, занятно», — выдохнул парень и погрузился в чтение документов. Богдану ничего не оставалось, кроме как смотреть в окно. С ними также ехал дворецкий. «Простите», — неожиданно сказал он, — «но у меня есть легенда для господина Богдана». Чтобы не вызывать большого интереса к его персоне, он достал из внутреннего кармана конверт и открыл его. «Так вот, вы служащий дирижабля мистер Уникальный. занимаетесь отладкой моторов. Вам все понятно, М? Да, наверное, почесал Богдан затылок. А нахрена? Юлий улыбнулся и решил сам объяснить. Скорее всего, из-за вашей исключительной ценности для государства или для отдельных личностей. Наверное, это просьба самого Михаила. Отнюдь, покачал головой дворецкий. Это стандартная процедура для некоторых гостей Кремля. Ясно, кивнул Юлий. В общем, это для того, чтобы к тебе не было приковано внимание со стороны. А, понял, принял. Я персонал дирижабля. Моментально закивал он. А что это? Что? Что такое мотор? Юлия и Дворецкий переглянулись. М. Это такой механизм, с помощью которого дирижабль двигается по воздуху, пояснил парень. Как сердце? Да, улыбнулся Юлий. Как сердце? До Юлия дошло, что некоторые обыденные вещи для этого загадочного персонажа в новинку. Как будто он из прошлого. Но такого же просто не могло быть. Когда они остановились у вокзала, Дворецкий продолжил. Мы прибыли немного рано, так что придется подождать в VIP-зоне ожидания. Без проблем, кивнул римлянин. Как только они оказались в зале, официанты подали напитки и закуски по просьбе Юлия. Я пойду прогуляюсь, неожиданно встал Богдан. А то тут у вас скучно. Один молчит, второй молчит. Фу, мне сказали присматривать за вами, произнес Дворецкий и встал. Если не возражаете, я пойду с вами. Возражаю, Богдан наклонился слишком близко к Дворецкому. Ты же и так за мной присматриваешь? Присматриваешь. Я просто посмотрю, что тут есть. Успокойся, мужик. Юлий пожал плечами. Он уже понял, что хоть этот странный человек и странный, и немного, как бы так выразиться, инфантильный, но он точно не доставит хлопот. Все же, если бы это было не так, то он бы сейчас не расхаживал по залу. Стало быть, ничего плохого не случится. Только недалеко, кивнул Дворецкий. Да куда он тут уйдет, добавил Юлий. Мы уже в зоне посадки, обратно его не выпустит. Вот именно, кивнул тот и пошел вдоль прилавков и кафешек. Думаете, его можно отпускать? Наклонился Дворецкий к Юлию. А почему нет? Он опасен, мне передали, что нет. Его надо просто посадить с вами на дирижабль, удостовериться, что он улетел. Ну вот и все. Расслабься, ответил Юлий и погрузился в чтение журнала. Богдан и сам понимал, что пока не стоит ввязываться в неприятности. На кону стоит встреча с сестрой, и, как объяснил царь, каждая его выходка может отдалить этот момент. Поэтому он принял решение просто ходить туда-сюда, изучать людей, которых он так давно не видел, и рассматривать все то, что он не видел до этого. Вообще много чего тут непонятно. Какой-то мужчина явно с кем-то говорил, приложив камень к уху. Маленькая девочка играла с каким-то слизняком. Некоторые девушки были очень сильно накрашены. Он просто не привык видеть подобное. Но также он понимал, что это веяние времени. Люди меняются. Меняется одежда, окружение, архитектура, технологии. Кстати, он это слово услышал только вчера от Чехова. И больше всего его поразило разнообразие еды. Столько разных деликатесов, овощей и фруктов. Когда его кормили в Кремле, он не мог поверить, что еда может быть настолько вкусной. Вот, например, за столиком у очередного кафе сидели 4 человека. Стол ломился от разнообразной еды, от овощей до мяса. Также стояли 2 графина с водой. Но мужчины наливали жидкость в маленькие стопки и, морщись, пили. Богдану показалось забавным, что мужики пьют простую воду, и при этом корчатся, как будто она невкусная, но продолжают это делать. Ты чего уставился? Один из мужчин заметил, как на них смотрит Богдан и улыбается. Остальные повернулись в его сторону. На вид странный парень с зализанными волосами. То ли в пальто, то ли в накидке, непонятно. Тебе че надо, уважаемый? Слегка заплетающимся языком произнес еще один. Ты кто? Я Богдан. Богдан, хех. Богдан, богом дан, заржал третий и опрокинул стаканчик с водой. Откуда ты знаешь? Искренне удивился парень. Немного шатаясь, встал самый здоровый. Ты не оборзел? Ты аристократ? Где твое родовое кольцо? У Богдана закрутились мысли, и он ответил так, как ему сказали в машине. Я персонал дирижабля мистер Уникальный, занимаюсь отладкой моторов, отчеканил он. Простолюдин, значит, хмыкнул тот, который придумал, как ему казалось, оригинальную шутку с именем. Наглые они пошли. Слышь, вообще-то ты обязан обращаться к нам на «вы». Знай свое место. Какое место? Почему я должен к тебе так обращаться? Ты же не заслужил моего уважения. Четверо мужчин переглянулись и разом встали. Их немного покачивало. У каждого неярко вспыхнули глаза, и они вмиг стали серьезными. И Богдану показалось, что они перестали раскачиваться. Наверное, это была какая-то игра. «Пошли-ка с нами», схватив за локоть Богдана, сказал худощавый мужчина. Богдан прикинул, что время еще есть. Может, они покажут ему что интересное. Хотя от них и исходила легкая аура. Они были точно магами, но в них было не так уж и много энергии. Все же в царе Петре или Михаиле Кузнецове ее было куда больше. Да вообще, если сложить вместе всех, кого он встретил в Китае, ее будет меньше, чем у любого из новых знакомых Богдана. Вся компания прошла в туалет. Как только дверь закрылась на ключ, в затылок Богдана прилетел удар. Но он был настолько незначительный, что он даже не обратил на это внимания. «Ты что, в героя решил поиграть?» – зарычал второй. Все накинулись на него и стали бить руками и ногами. Но ничего не происходило. Да и Богдан помнил, что любые неприятности повлекут за собой последствия. А он этого не хотел. Так что проще будет не ввязываться в драку. «Так вы меня решили избить?» – удивился он, наблюдая, как по нему наносят удары. «Ты еще и говорить умудряешься!» – зарычал один из них. «А как тебе это?» Его кулак слегка окутался аурой. Но для Богдана по-прежнему ничего такого не произошло. Кулак влетел ему в подбородок и послышался легкий щелчок. «Ах ты, скотина! Мужики, он мне руку сломал!» «Ничего я не сломал!» – возмутился Богдан. «У меня руки в карманах вообще-то, и вообще мне надо идти. Тебя никто не отпускал». У одного из них в руке показался короткий меч. Острие полетело точно в голову Богдану. «Не надо неприятностей, Богдан. Убить их можно как-нибудь потом. Ну или просто забей». Крутилась мысль в голове.